Александр Бушков. Сварог. Алый, как снег. Книга 18. Роман. Москва. Абрис. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Вертикальная вода смыла Токеранг, как будто его и не было. И настала в империи короля королей Сварога благодать да тишь. Пришло время продолжить путешествие по тихим заводям. А в тихих заводях, как известно, если не черти водятся, то может скрыться безумный зодчий. Четвертое воплощение. Поскрипывает алый снег под ногами, видавший многое странной компании. Но каким будет путь назад? Вновь по рубиновой ковровой дорожке со щитом или на щите? И снова идет победный пир. Семь плоских золотых чаш с темно-багряным вином приготовлены для триумфаторов. Но опустеет ли к концу торжества хотя бы одна из них?